При мысли о Вакарии в горле снова встал ком, и на глаза стали наворачиваться слезы. Настя судорожно сглотнула и сделала глубокий вздох, чтобы успокоиться. — Зачем вы так, Анастасия Павловна? — укоризненно сказал дипломатичный Гришин, бросая в сторону Растяпина уничтожающий взгляд. — Юрий Викторович не имел в виду ничего оскорбительного. Он просто неловко построил фразу «Я хочу, чтобы вы поняли». Дальше опять полились слова об обороноспособности нашей страны, стратегическом сырье, преступном разворовывании национальных богатств, политической международной арене, интересах России в мусульманском мире. Все слова были понятными и правильными, но они не давали ответа на вопрос. Как справиться с горем, когда теряешь близких? Что будет с семьей Кости Малушкина? Что будет с семьей Вакара? Как перенесет смерть сына Эдуард Петрович Денисов? И как справиться с болью она сама, Настя Каменская? У каждого человека своя правда. Правда этих людей из ФСК в том, что нет ничего важнее интересов государства. Правда Насти Каменской в том, что нет ничего важнее человеческой жизни. Даже если это жизнь бывшего уголовника, даже если это жизнь генерала-убийцы, потому что смерть — это необратимо, это уж нельзя исправить. — Можете быть свободны, Анастасия Павловна, — сухо сказал Гордеев. — Не отлучайтесь, я еще вас вызову. Настя с облегчением покинула кабинет начальника. Сразу же за дверью, еще находясь в коридоре, она скинула туфли и дальше пошла босиком, чувствуя через тонкую ткань колготок холодный пол, влажный от воды и грязи, нанесенный с улицы многочисленными ботинками и сапогами. Гордеев появился часа через два. Как следует, вымотав душу коллегам-контрразведчикам, увиливая от их расспросов, давая расплывчатые ответы и туманные обещания, и попутно пытаясь вытянуть из них как можно больше информации. Проводив гостей, он не стал звонить Каменской, а зашел к ней. — Как ты, Стасенька? — ласково спросил он. — Плохо, Виктор Алексеевич. Со мной такое в первый раз. — Ничего, девочка, держись. Не хочу сказать, что ты к этому привыкнешь. К этому как раз не надо привыкать. Но со временем ты научишься с этим справляться. Что слышно о Ерохине? — Ерохин в бегах. Вяло махнула она рукой. Еще утром стало известно, что он исчез. Человек Денисова сказал следователю, что в Вакара и в него стрелял Игорь Ерохин. Милиция тут же кинулась его искать, а его и след простыл. Но это ерунда, Виктор Алексеевич. Никуда он не денется. Откуда такая уверенность? Во-первых, он не может надолго оставить Резникова. Почему? Ну, откуда ж я знаю? Раздраженно ответила она. Ну, не может и все. Потому что если б мог, он не стал бы торопиться с убийством Вакара. Если Вакар опасен как потенциальный очевидец какого-то события, то ведь можно ведь и не участвовать в этом событии, верно? Вакар ходит следом за Ерохиным. Следовательно, где нет Ерохина, там нет и Вакара. Но Ерохин почему-то не может позволить себе не быть где-то, и притом весьма скоро, поэтому он спешит убить Вакара, чтобы не привести его за собой. — Допустим, — кивнул Колобок, — а во-вторых? — А во-вторых, по пятам за Ерохиным ходит человек Денисова. Я очень надеюсь, что он его не упустит. — Это хорошо, что ты надеешься. — вздохнул Гордеев. — Я не хотел тебе говорить, но, наверное, все-таки скажу. Это жестоко с моей стороны говорить тебе об этом сейчас, тем более что ты и сама должна это понимать, но я должен быть уверен, что ты это понимаешь. Он помолчал, перебирая ручки и карандаши на ее столе. — Ты говорила мне, что Денисов твой должник, и поэтому ты имеешь моральное право попросить его об услуге. Эта услуга обернулась тем, что ты отняла у него сына. Теперь ты его должница, и долг от тебя уж не отдать. Никогда и ничем. Ты должна отдавать себе отчет в том, что пока Денисов жив, ты будешь с ним расплачиваться за свою неосмотрительность. — Я это понимаю, — глухо ответила Настя, а про себя добавила, как сказал бы покойный генерал Вакар, я готова нести ответственность за все, что сделала. Как ни чудовищно это звучит, но вы, Владимир Сергеевич, стали в чем-то для меня моральным ориентиром. Спасибо вам и простите меня.